«Ванна — превосходнейшее дело», — ответил Хорхе. «И аквинат рекомендует их для избавления от печали. Сия последняя может быть расценена как предосудительная страсть, когда не обращена на зло, искоренимое отважной борьбой с ним. Ваннами уравновешиваются гуморы, а смех сотрясает тело, искажает лицо и уподобляет человека обезьяне». «Обезьяны не смеются. Смех присущ одному человеку, это признак его разумности», — отвечал Вильгельм. «Признак разумности человека — это и дар речи, однако речью можно оскорбить Творца. Не все присущее человеку добронравно. Смех свидетельствует о глупости. Смеющийся и не почитает то, над чем смеется, и ненавидит его. Таким образом, смеяться над злом означает быть не готовым к борьбе с оным, а смеяться над добром означает не почитать ту силу, которую добро само распространяется. О чем есть в нашем правиле? Десятая степень послушания все смехотворному порыву легко не предаваться, ибо сказано: смех глупых точно треск хвороста под котлом. Квинтилиан, — перебил мой учитель, — говорит, что из панегириков смехотворное надо исключить торжественности ради, но в других обстоятельствах приветствовать. Тацит одобряет иронию Кальпурния Писона. Плиний-младший пишет: «Когда же притом смеюсь, веселюсь, играю я человек». «Все они были язычники», — отвечал Хорхе. «В правиле сказано: глумление же словесное, празднословие и смехотворчество к вековечному изгнанию из любых наших мест обещаются, и вышеозначенным словесам учащегося разверзать не дозволено уста». «Но ведь уже после того, как проповедание Христово возобладало на земле, Синесий из Кирены провозгласил, что в божественности гармонично породнены комическое и трагическое, а у Гелия Спациана говорится об императоре Адриане, муже возвышенного нрава и духа по существу христианского, что он умел чередовать состояние веселости с состояниями величественности. Наконец, и Авсоний нас побуждает разумно соотносить меру серьезности с мерой увеселения». «Однако Павлин Наланский и Климент Александрийский предостерегали против подобных дурачеств. И Сульпиций Север свидетельствует, что святой Мартин никогда и никем не был виден ни в свирепости, ни в веселии». «Но он припоминает и у этого святого высказывания солоноватые», — вставил Вильгельм. «Быстрые, ловкие, но не смехотворные. Святой Ефраим создал паронезу против монашеского смеха и в своем «О нравах и беседах монашеских» требует избегать непристойностей и зубоскальств, как укусов ядовитого аспида». «Но Гильдеберт смех дозволял. Допускаются после дельных занятий и забавные, токмостепенные и самородные. Иоанн Сольберийский не возражал против умеренной веселости. И, наконец, Экклесиаст, из коего вы только что приводили стих, послуживший опорой вашему правилу, где говорится, что смех присущ дуракам, в других стихах допускает правомерность молчаливого смеха, веселье спокойной души». «Душа спокойна только когда созерцает истину и услаждается сотворенным добром, а над добром и над истиною не смеются. Вот почему не смеялся Христос. Смех — источник сомнения». «Но иногда сомнение правомерно». «Не нахожу. Почуяв сомнение, всякий обязан прибегнуть к авторитету, к слову святого отца, либо кого-нибудь из докторов, и отпадет причина сомневаться».